Глава 44. Леша отшвырнул Гриню так, что тот отлетел и завалился прямо на дрова, сложенные у стены. Раздался грохот, лязг ведра, мычание и стоны Грини. Я думала, он там себе все попереломал. Так страшно и громко он упал. Но нет. Покряхтев и выматерившись, он выбрался из кучи дров. — Ты че, Леха? — спросил он с искренним недоумением. — Че это было? — Это я тебя хочу спросить, че это было? «Ты охренел совсем? Ты чё творишь?» — орал на Гриню Лёша. «Лёха, ты чё? Из-за левой бабы? Из-за этой сучки, которая тебя...» Лёша не дал ему договорить. С размаха ударил в лицо. Гриня опять приложился спиной к стене бани. Заскулил, согнувшись пополам. Но потом резко подхватил из-под ног полено и кинулся с ним на Лёшу. Раздался глухой стук, и я испуганно зажала рот. «Неужели он его вырубил?» Но, к счастью, нет. Между ними завязалась потасовка. Они сцепились и повалились оба на землю. Полена отлетела в сторону. Я, вне себя от страха и потрясения, жалась к стене поближе к двери. С ужасом наблюдала за происходящим и в панике не понимала, что делать. Бежать и звать на помощь? Может, тоже огреть этого Гриню чем-нибудь сзади? Но как к ним подлезть? Они катались по земле. Я робко приблизилась на пару шагов. В темноте, едва разбавленной светом из бани, я видела только силуэты их возню. Слышала звуки борьбы, кряхтения, маты. В конце концов Леша привстал на колени, зажав голову Грини в сгибе руки. Тот елозил по земле, извивался и сучил ногами, пытаясь высвободиться из захвата. Но никак не мог. Потом засипел. — Все, все! Пусти! Понял я, понял! Ну все! Леша выпустил его. Гриня сначала встал на карачки, потом, качаясь, поднялся. Оба дышали тяжело, шумно. «Бля, ты мне, кажется, нос сломал!» — прогундосил Гриня. «Больше ничего не хочешь сказать, пока я тебе еще что-нибудь не сломал?» Зло отозвался Леша, подходя ко мне. «Ты как?» — сильно испугалась. Он вдруг легонько провел пальцами по моей щеке. Такой незамысловатый жест, а у меня в груди защемило. «Сука! Весь в крови!» — хныкал Гриня. «Э, ты оглох?» Оглянувшись на него, снова стал заводиться Леша. «Да пошел ты! Точно нос сломан! Чего ты докопался? Я ж тебя спрашивал. Ты сам сказал, что у тебя с ней ничего, что она тебе никто, что она так, с матушкой твоей просто!» От слов Грини в груди разлилась едкая горечь. «А ведь все верно!» Я ему действительно никто. Только почему же так больно это осознавать? Леша рванул к нему. Гриня хоть и отскочил, но Леша снова повалил его на землю. Че у меня и с кем, вообще не твое дело. Она живет в моем доме, и точка. Ты обязан к ней уважительно, сука, понял? Выкрикивал он яростно, сидя поверх него и нанося удар за ударом, еще ожесточеннее, чем до этого. Понял? Трогать ее. Даже смотреть в ее сторону никто не должен. А ты чмо ее тут? Да я ж тебе сейчас кончу просто. Мне вдруг стало страшно, что он действительно может его прибить. «Леша, пожалуйста, остановись!» — вырвалось у меня. «Перестань, все, хватит!» «Извиняйся перед ней, сука!» Слезая с Грини, процедил Леша. И тут же взорвался. «Да ну нахер! Какие в жопу извинения, что за гон!» «Вали отсюда нахер! Бегом, бля! Пока живой!» Меня лихорадило от шока или, может, от холода. Я зашла в баню, присела на табурет, обхватила себя руками. Они еще с минуту переругивались снаружи. Точнее, Леша его гнал прочь, кроя матом, а Гриня просил воды попить и умыться. Между делом слышались тычки и удары. «Дай хоть часы заберу!» «Я там часы свои оставил. Леха, блин, все!» Они зашли вместе. При свете оба выглядели жутко. Расхристанные, ошалевшие, перепачканные в земле и в крови. Особенно Гриня. У него лицо было разбито, а на рубашке олело кровавое пятно. У Леши глаза горели сумасшедшим огнем. Я таким разъяренным никогда его не видела, даже в самые наши плохие дни. «Сука, бери свое сраное барахло и вали!» — рявкнул он. Тот, шмыгая носом, неуверенно бочком двинулся к столу. Леша взглянул на меня. и я сама чуть не поперхнулась воздухом от его взгляда. Схватив полотенце с натянутой под потолком веревки, он швырнул его мне. «Прикройся!» — цыкнул зло. Затем вытолкнул Гриню из бани и пошел выпроваживать его со двора. Я накинула на плечи полотенце. В суматохе я и забыла, что на мне одна разодранная ночнушка. Вернулся Леша минуты через две, все такой же злющий. «Ты совсем, что ли? Ты чего в таком виде в баню потащилась?» — негодовал он, прожигая меня взглядом. «Я не в таком виде. Я в халате была. Он его сорвал. Там где-то валяется». «Что ты вообще здесь забыла? А если б я домой не пошел? И если б вышла от Коляна на 10 минут позже?» «Откуда я знала, что он вернется? Ты сказал, что уводишь их. Почему ты на меня орешь? Я не виновата, что...» Голос у меня задрожал, и на глаза навернулись слезы. Видимо, от нервов. Впрочем, я их быстро сморгнула. Но Леша заметил и сразу замолк. И гнев его стал гаснуть прямо на глазах. Он все еще смотрел на меня, но уже совсем по-другому. Пронзительно. Сглотнув, он произнес. «Извини, я сорвался. Просто вся эта ситуация меня накалила. Из-за этого урода извини. И я не думал даже, что он такое может». «Но ты же ему сказал, что я никто. Так что...» Я не хотела, чтобы это прозвучало с обидой, но, по-моему, получилось именно так. Он долго молчал, глядя прямо в глаза, не мигая. Только желваки ходили от напряжения. «Ну а кто ты мне?» — спросил вдруг так резко, что я вся съежилась внутри. Спросил, как ударил, наотмашь. «Или я тебе кто? Не для всех, а по факту. Кто? Друг? Сосед? Ну это же гон!» Мне хотелось тянуть голову в плечи, чтобы не слышать этого. Зачем я только напомнила ему слова Грини? Хотя понятно, зачем. В душе я надеялась, что он скажет что-нибудь вроде «Это не так?» Или хотя бы «Ну, прости». А он и не отрицал даже. «Зоя, я на полу сплю. Тебя не касаюсь вообще. Я тебя даже не вижу. Ты свет всегда выключаешь. Спасибо, хоть шарахаться от меня перестала. Да я даже не знаю, с какого бока к тебе подойти. Как с тобой вообще надо, чтобы не...» Я чувствовала, что еще немного я разревусь. Прямо тут же. Я сдерживалась как могла, из последних сил. От напряжения спазмом свело горло, а грудь будто разрывала изнутри. «Поздно уже. Я пойду спать». Выдавила я с трудом и метнулась к выходу. Полотенце соскользнуло с плеч на пол. «Не уходи». Он вдруг поймал меня за руку, силой развернул и притянул к себе. Впился горящим взглядом. Я замерла напротив него лицом к лицу, чувствуя, как сердце вырывается из груди. «Я не хочу, чтобы ты была никем». Глава 44. Леша отшвырнул Гриню так, что тот отлетел и завалился мне, когда мы неотрывно смотрели друг на друга, не говоря при этом ничего и в то же время все. Возникло ощущение, словно весь мир перестал существовать. А затем Леша порывисто наклонился, поймал меня за затылок и уверенно притянул к себе. Я не выдержала. Сомкнула веки и тут же почувствовала его губы на своих губах. Он целовал так жадно, так горячо, словно изголодался. А мне казалось, что я взлетаю на качелях, высоко, стремительно, в самое небо, и так же резко падаю вниз, и все внутри трепещет и замирает. Только когда мы оба начали задыхаться, он оторвался от моих губ и убрал с затылка руку. Отстранился на полшага, и тяжело дыша посмотрел так, будто сам поражен тем, что происходит. Потом взял со стола ковш с холодной водой и сделал несколько больших глотков. Я же привалилась спиной к стене, потому что ноги не держали и никак не могла отдышаться. Мой первый поцелуй. Такой внезапный, но такой упоительный. Губы все еще сладко горели. Затем Леша бросил на меня взгляд, в котором было столько всего намешано. И смятение, и растерянность, и отчаяние. «Как мы теперь будем?» — спросил он, снова приближаясь ко мне. Я до сих пор не пришла в себя и смогла лишь едва-едва пожать плечами. Он выставил левую руку вперед, опершись ею о стену рядом с моей головой, а сам встал передо мной. Точнее, надо мной навис, заставляя сердце вновь стремительно ускоряться. не сводя с меня глаз, сейчас совершенно черных, как бездны, и таких же затягивающих, Леша повторил. «Слышишь, я не хочу, чтобы ты была никем. Хочу, чтобы ты была моей». Я не ожидала такого. Смотрела на него во все глаза и поверить не могла. Но его ответный взгляд был красноречивее любых слов. «Я хочу быть с тобой». Голос его звучал сейчас чуть надсадно, с легкой хрипотцой. «Только с тобой одной». И меня захлестнуло от эмоций, таких сильных и острых, что горло перехватило, а на глазах едва не выступили слезы. Я дышала и не могла надышаться. Голова плыла так, что пол уходил из-под ног. Наверное, надо было что-то ему ответить, но у меня все мысли смело еще во время поцелуя. Наконец я выдохнула. «Я тоже». Леша, сглотнув, опустил горящий взгляд мне на плечи, и я на автомате тут же попыталась прикрыться руками, подтянув оторванный край ночнушки к плечу. Но он, протестуя, качнув головой, отвел мою руку и смотрел так жадно, что меня от волнения затрясло. Правой рукой мягко гладил щеку, шею, ключицу, провел по плечу, спустив единственную оставшуюся бретельку. Она соскользнула до самого локтя, обнажая грудь. Я все равно прикрылась ладонью. Я не могу так сразу. Он меня будто не слышал, упрямо опять убрал руку и в то же время придвинулся ко мне, прижался вплотную так, что я ощутила голой кожей его грудь, горячую, тяжело вздымающуюся в такт дыханию. И от этих ощущений меня просто унесло. «Я не могу», — вторил он мне. «Ты меня сводишь с ума». Рука его спустилась с плеч, легла на талию. И снова он склонил голову, а его губы нашли мои. Мягкие, в то же время нетерпеливые и требовательные. Я пробовала ответить на поцелуй. Робко, неумело. Лишь слегка провела кончиком языка, а потом немного втянула его нижнюю губу. И вот тут же будто с места сорвало. Он буквально впился в меня. Стал целовать без разбора. Лицо, шею, снова губы. Его рука хаотично оглаживала мое бедро, а потом скользнула под меня. Мне казалось, что я плавлюсь вся. Я даже не соображала, что его пальцы стиснули ягодицу, а затем проникли под резинку трусиков. Лишь когда Леша вжался в меня пахом, и я почувствовала, как он возбужден, как в меня упирается твердое, я затрепыхалась, вдруг испугавшись. «Не надо, Леша. Пожалуйста, не сейчас. Не так сразу. Я боюсь». Леша на миг замер, отклонился, перевел на меня взгляд такой пьяный, шальной, что мне казалось, он меня не услышит и не поймет. Но он остановился. Сразу. Убрал руку, свесив ее вдоль тела. Отстранился немного и, склонившись, уткнулся в мою голову повлажневшим лбом, дыша шумно, рвано, тяжело, но постепенно успокаиваясь. Еще с четверть часа мы провозились в бане. Закончили уборку вместе, умылись и вернулись домой. Мне хотелось, чтобы Леша лег со мной. Просто уснуть с ним рядом, в обнимку. Но он молча расстелил свое одеяло и лег на полу. «Ты не злишься?» — прошептала я в темноте. «Ну, что я не смогла с тобой?» «Нет, я понимаю. Ничего, подождем». Глава 46. После драки с Гриней и того, что случилось в бане, или едва не случилось, Леша стал относиться ко мне иначе, не так, как вел себя с Аськой. Он не был со мной ни игрив, ни ласков, ни нежен. Нет, он со мной оставался серьезен, не считая редких моментов, когда говорил что-то в шутку или улыбался. Он не называл меня сладкой или как-то еще. Не норовил зажать в углу или поскорее склонить к близости. Да он меня даже не касался больше, если только вскользь и случайно. А мне, если честно, хотелось его прикосновений. Хотелось снова его рук, его губ, его жара. Я вспоминала, как он меня целовал, и внутри тотчас начинало тянуть сладко и мучительно. Правда, я бы в этом ни за что никому не призналась. Я все ждала, когда он снова сорвется. Ведь я ловила на себе его взгляды. И не просто взгляды, а такие, что пробирали до мурашек и заставляли внезапно краснеть. Но кроме этих взглядов больше не было ничего. Совсем. И уже третью неделю. Однако я все равно чувствовала перемены в его отношении. И дело не в том, что мы стали больше времени проводить вместе. Вечером гуляли вдвоем, или же просто сидели на крылечке перед сном и разговаривали обо всем на свете. Леша просто стал считать меня своей. И это проявлялось буквально во всем, но главное – в заботе. Мало того, что он делал всю самую тяжелую работу сам, так еще и по дому старался мне помогать. Не раз бывало такое, что я мыла полы, стирала постельные или подметала двор, превозмогая усталость. А он это замечал, подходил и говорил: «Иди отдохни, я доделаю». Как-то я несла из магазина две полные сумки с продуктами. Надежда Ивановна с пенсии снарядила меня сходить закупиться. Как раз был завоз. Леша в тот момент возился в огороде, окучивал грядки и не видел, как я ушла. Но потом, видать, схватился и сам отправился к магазину меня встречать. На глазах у односельчан забрал сумки и меня пожурил. Мол, не хватало еще, чтобы я таскала тяжести, когда есть он. А сегодня Леша подарил мне цветы. Утром он ездил с Николаем на покос, помогал заготавливать сено для Колиной коровы. А когда вернулся, привез мне чудный букет саранок и целую горсть ароматной земляники. Кто-то скажет мелочь, а я так растрогалась, что едва не заплакала. Мне еще никто не дарил цветы. А вечером Леша позвал меня на костер, тот самый, про который рассказывал Коля. Я не очень хотела, мне и дома по душе. К тому же там наверняка будет Люба, а мне и одной встречи с ней хватило за глаза, но ему захотелось расслабиться. Молодежь собиралась на берегу реки, только подальше от нашей улицы, вверх по течению. Но берег там тоже был довольно крутой. Я бы и сама сбежала вниз, но Леша, спрыгнув первым, развернулся, взял меня за талию, спустил как маленькую и поставил на ноги. Когда мы подошли, Леша все очень обрадовались. Встретили довольными возгласами, по очереди жали ему руку или коротко обнимали, забрасывали вопросами и шутками. Девушки расположились вокруг костра на двух бревнах, таких старых, что на них уж давно не осталось ни смолы, ни коры. А парни либо стояли, либо сидели на корточках поближе к огню. Я сначала топталась рядом с Лешей. Потом девушки потеснились, и я примостилась к краю бревна. Но все равно мне было неуютно, потому что я чужая и лишняя среди их веселья. Потому что совершенно не понимала их разговоров и приколов. И потому что здесь была Люба, которая сидела напротив меня и глаз не сводила с Леши. «Скорей бы уже домой», — думала я. Но Леша беззаботно болтал с парнями, смеялся и чувствовал себя здесь легко и свободно. Когда стемнело, от реки ощутимо повеяло прохладой, а я по глупости пришла в одном легком сарафане, в котором ходила весь день. И вскоре стала подмерзать. Еще и комары одолевали. В какой-то момент я зябко поежилась, обхватила сама себя руками. И тут же Леша стянул с себя тельняшку, подошел ко мне, не переставая разговаривать с парнями, и бережно накинул мне на плечи, как платок. Я этого не ожидала. Думала, он так увлекся друзьями, что и забыл про меня. Я с удовольствием завернулась в нее, еще хранящую тепло и запах его тела. Сам он остался с голым торсом. И тут же понеслись шуточки. «Вау! Лешка решил стриптиз нам устроить? Ой, а продолжение! Мы требуем продолжения!» Заголосили девчонки, смеясь. А то раззадорил и обломал. «Он без музыки не может», — отшутился какой-то парень. «А мы ради такого дела сами споем. Девочки, что петь будем? Давайте Буланову». «Лешка, под Буланову покажешь нам стриптиз?» — игриво спросила девушка с рыжими кудрями. «И не надейтесь», — улыбнулся Леша. «Эх, а мы уж раскатали губу», — вздохнула рыженькая. «Танька», — окликнул ее один из парней. «Так и быть. Я покажу тебе стриптиз, но наедине. И даже петь не нужно будет». «Пф!» — фыркнула она. «Нужен мне твой стриптиз. Нам на Лешку поглазеть охота». И хотя все они шутили, мне было не очень приятно. А потом вдруг Люба подала голос. «Леш, сегодня Соньку Черных видела. Она тебе привет передавала. Спрашивала, когда еще зайдешь». Его улыбка резко сошла. Но ответить он ей не успел. К костру подбежали еще два паренька. Встретили их тоже бурно. Оказывается, они принесли самогон. Достали из пакета бутылку и стали передавать по кругу. Тоже, наверное, такая традиция. Эстафета шла бодро. Каждый делал глоток прямо из горлышка и отдавал соседу. Только на одной девушке чуть застопорился ход. «Ребят, я сегодня не могу. Не лезет после вчерашнего. Ну, честно», — пыталась отказаться она. и тут же встретила шквал негодования. «Катюха, да ты чё? Чё за фигня? Наоборот, выпей, полегчает. Хоть маленько, но пригуби, а то не по-людски как-то». Наседали на нее со всех сторон. И она уступила под довольное улюлюканье. Отхлебнула, сморщилась, утерев рот тыльной стороной руки. Леша тоже сделал глоток и передал другому парню. А когда подошла моя очередь, я даже брать их бутылку в руки не стала. Так дело не пойдет. Давай, Зоя. Зоя же? Ну вот. Ты вообще должна до дна за знакомство. Сколыхнулись сразу несколько человек. Нет, я не буду. Я не пью. Так никто не пьет. Мы же по глоточку, чисто так, для настроения. Я не буду, повторила я. Обижаешь. Мы же от души. Протянул один из парней. Втиснулся рядом и опять стал совать мне наполовину пустую бутылку, из которой несло кислятиной. «Может, она нас брезгует?» — вставила свои 5 копеек Люба. «Ты нас брезгуешь?» — подхватил он, заглядывая мне в лицо. «Чего пристали к ней?» — сорвался вдруг Леша. «Хобот, ты оглох? Она же сказала, что не пьет. Чего докопался? Хотите бухать, ну вперед, а ее трогать нечего. А ты...» Леша метнул в Любу такой взгляд, что все сразу затихли. «Ты лучше вообще мне больше на глаза не попадайся!» После его выпада веселье сразу сдулось. «Лех, ты чего?» — сказал ему кто-то из парней. «Ничего!» — огрызнулся он, подошел ко мне и хмуро бросил. «Идем?» Я быстренько поднялась и потрусила за ним следом, едва поспевая. Мы с ним уходили под гробовое молчание. Но я все равно радовалась. Мне там не понравилось. Правда, Леша все еще был на взводе. Это остро чувствовалось. Когда мы подошли к тропинке, он сбежал наверх в 3 больших шага и подал мне руку. Я стала подниматься, но запнулась о торчащий корень и чуть не полетела вниз кувырком. Слава богу, он удержал, но я сильно подвернула ногу. Попробовала наступить на нее и вскрикнула от неожиданной боли. «Что такое?» — хмуро спросил он. «Не знаю, ногу больно». И тогда Леша вдруг подхватил меня на руки и понес. Я сначала затрепыхалась от неловкости и смущения. «Да не надо, я сама как-нибудь». Леша не отвечал и просто нес. И тогда я уткнулась носом во впадинку между плечом и шеей и тихо млела, вдыхая его запах. Он занес меня прямо в дом. Я только помогла открыть ворота и двери. Надежда Ивановна уже крепко спала. Я думала, он меня тут же и поставит на пол, а там уж я на одной ноге доскочу. Но Леша занес меня в комнату. Наклонился и бережно уложил в кровать. Прямо в сарафане. Я только на входе успела скинуть обувь. И тут вдруг я сделала то, чего сама от себя не ожидала. То, что, казалось, не сделала бы ни за что в здравом уме и трезвой памяти. Я, наверное, на мгновение просто сошла с ума. Но когда он меня положил, я не расцепила руки, продолжая обнимать его за шею, не давая ему сразу же выпрямиться и отойти, как он, видимо, собирался. Леша коротко дернулся и замер надо мной, глядя горящими в темноте глазами. Я убрала руки, опомнившись. «Господи, что я творю?» Но он вдруг шумно и порывисто выдохнул и, придавив меня с собой, жадно впился в мои губы. Глава 47. Когда я проснулась, Леши рядом уже не было. Впрочем, он всегда вставал рано, раньше всех. Я еще какое-то время нежилась в постели. Лежала и прислушивалась к своим ощущениям, к своему телу. Стоило сомкнуть веки, как события вчерашней ночи обрушивались на меня шквалом и буквально выбивали воздух из легких. Лешины жаркие объятия, жгучие поцелуи, откровенные ласки, сбивчивый шепот. Я вспоминала, что он вчера делал со мной, и в лицо тотчас ударяла кровь, а низ живота наливался томительной тяжестью. Я сама не ожидала от себя такой реакции. И до последнего боялась. Даже вчера, когда, обняв за шею, не дала ему сразу уйти. Боялась почти до паники. Думала, будет больно и придется терпеть. А потом я про все забыла. Как будто разум просто отключился. Леша вытворял своими пальцами что-то немыслимое. Так что я сама тянулась к нему, плавилась и дрожала от удовольствия. Такого острого, что под конец меня выгнуло дугой, а с губ сорвался стон. Правда, потом все-таки было больно. Но и эта боль казалась терпимой, а когда я к ней привыкла, даже отчасти приятной. Я немного страшилась. Вдруг Леша теперь потеряет ко мне интерес. Бывает же такое, и часто. Но когда я все-таки осмелилась показаться на свет Божий, он встретил меня таким взглядом, что сразу все страхи растаяли. С такой нежностью он на меня прежде еще не смотрел. «Ты как? Как себя чувствуешь?» Поинтересовался он с неподдельным беспокойством. «Нигде не больно». Он ласково погладил мою руку, а я взглянула на его пальцы и тут же стыдливо зарделась, опять вспомнив вчерашнее. «Все хорошо», — смутившись, пробормотала я. Внизу живота, конечно, слегка соднило, но это ерунда. Весь день Леша был со мной так трогательно заботлив, что мне даже неловко стало. Зато Надежда Ивановна не могла нарадоваться. С той ночи Леша больше не спал на полу и не выходил прогуляться. А я, слушая, как постепенно выравнивается его сбившееся дыхание, засыпала в кольце его рук с мыслью «Вот оно, счастье!». Я и правда никогда в жизни не чувствовала себя настолько счастливой, как в то лето. И Лешу я больше не видела напряженным или злым. Ну, разве что совсем чуть-чуть, когда приходил Николай и начинал отвешивать мне комплименты. Однако стоило мне подойти к Леше в такой момент, обнять со спины или прильнуть головой к его плечу, и он сразу успокаивался. Лишь одно было плохо. Леша никак не мог найти работу, и это его удручало. Леспромхозк, где работало большинство местных, потихоньку загибался. Зарплату сильно задерживали или выдавали дровами и горючкой. Народ возмущался, но в других местах было еще хуже. Аркадий Матвеевич, фельдшер, или знакомая женщина с почты, жаловались, что им вообще ничего не платят уже третий месяц. Поселок сидел без денег, так что в магазинах стали отпускать продукты под запись. Но и там сильно оскудели запасы. Даже хлеб стали завозить реже и помалу, а мука и вовсе исчезла с прилавков. Приходилось идти к 6 утра, занимать очередь и караулить завоз, чтобы урвать хлеб. Если в начале лета Леша хотя бы перебивался какими-то подработками, у него ведь золотые руки, то к концу августа стало совсем глухо. Хорошо хоть был свой огород, да и Надежде Ивановне выплачивали пенсию, пусть мизерную, но живыми деньгами. И Коле, конечно, спасибо. Он то яйца приносил, то молоко, то масло. Так что голодом мы не сидели, но ждать у моря погоды Леша не хотел. «Надо ехать в город», — все чаще говорил он. «Может, там с работой будет получше. С урожаем разделаемся и поеду. Если все получится, потом и вас с матерью перевезу». В один из последних дней августа мы ходили с Лешей в лесок. Насобирали с ним грибов, немного брусники. Мне было интересно, я впервые бродила по настоящему лесу. Правда, меня мошки искусали. И когда мы шли уже по поселку, мальчишки-подростки, увидев меня, засмеялись. «Фига себе, ее раздуло! Сейчас взлетит!» Леша услышал, дернулся к ним, но я его удержала за руку. «Не надо, ты что? Не хватало еще связываться с малолетками». Он сдержался, только бросил им с наездом. «Язык прикуси! А то я тебя самого так раздую, ни в одни ворота не улезешь». «А что, мне все так страшно?» — спросила я у Леши. «Да нет, совсем не страшно. Ну, припухло немного от укусов». А потом улыбнулся нежно так. «Ты мне любая нравишься». Уже дома я увидела, что меня и впрямь раздуло. Даже очень. Все лицо отекло, глаза заплыли, губы распухли. Просто жуть, страшилище. И тут к нам пожаловала женщина с почты. «Надя, где ваш герой?» — радостно гаркнула она. «Телеграмма ему срочная». «А что такое?» — встревожилась Надежда Ивановна. «Приглашают его в город, в мэрию. Награждать будут». И она с сияющим видом протянула телеграмму. Глава 48. Надежда Ивановна сокрушалась, что в город Леша поехал один. В такой знаменательный день он будет без поддержки близких. Но ей дорога была не под силу, а я все еще походила на опухшего пропойцу, хоть отеки и стали меньше. А вот Леша выглядел на все 100. Просто глаз не оторвать. Высокий, статный, загорелый, красивый. Он еще постригся накануне, а я приготовила ему форму. «Ой, Алешенька, какой же ты красивый!» — всплеснула руками Надежда Ивановна. Я вышла проводить водоворот. Леша наклонился ко мне, поцеловал и пошел в сторону станции. А я все стояла у ограды, смотрела ему вслед. и на сердце отчего-то опускалась тяжесть. Сама не понимаю, почему. Ведь это такое важное и счастливое событие. Тут радоваться надо. Да я и радовалась, но вместе с тем в душе скреблась неясная тревога. Мимо как раз проходила по улице Тамара. Остановилась и тоже смерила его оценивающим взглядом. Да, хорош Лёшка. В военной форме так особенно. В город поехал? На награждение? Потом перевела взор на меня и сразу поскучнела. Смотри, как бы его не увели. Я пропустила мимо ушей ее слова и, ничего не ответив, закрыла ворота и вернулась в дом. Лёша уехал всего на 2 дня. Послезавтра он уже должен вернуться. Но к вечеру мне сделалось совсем тоскливо, словно мы расстались надолго. Я и сама не знала, что успела так сильно привязаться к нему. Прямо места себе не находила. А уж как одиноко, холодно и пусто было ночью. На следующее утро я с головой ушла в домашние хлопоты. Так и время быстрее пройдет, и тосковать будет некогда. Ну и день хоть проведу с пользой, а то вчера только слонялась в печали и себя накручивала. Решила я наделать заготовок на зиму. Замариновать грибы, посолить огурцы, сделать лечо и помидоры в своем соку. До глубокой ночи я провозилась на кухне. Закатала 2 дюжины 3-литровых банок, еще почти столько же литровых. Надежда Ивановна все норовила мне помочь, а я ее спроваживала. Она, бедная, и так передвигалась все хуже и хуже. Сделает крохотный шажок и с минуту потом стоит, опершись на костыль. Лицо при этом белое-белое и губы сжаты в полоску. Видимо, больно очень. Леша приехал ближе к вечеру. Его привез какой-то знакомый на грузовике. Я услышала шум, метнулась к окну, увидела, как он открыл дверь кабины и спрыгнул на землю. «Алеша приехал!» — радостно встрепенулась Надежда Ивановна. «Да!» — крикнула я на ходу, спеша во двор. Я и сама его заждалась. С утра то и дело подходила к окну и обед празднично приготовила. Он, правда, давно остыл. Когда я выбежала за ограду, он, улыбаясь, как раз прощался за руку с пареньком, что его привез. А на дороге, в пыли, стояла большая коробка. На ней было написано «Сони Тринитрон». Откуда ни возьмись, тут же подтянулись соседи. Мальчишки подъехали на велосипедах. «Лёшка, ну что, наградили тебя? А кто награждал? Мэр? А денег дали? А по телеку покажут? Ну, хоть в газете напишут? Лёха, а это что? Японский телевизор? Ух ты!» Лёша подхватил коробку и понес ее домой. Прошел мимо меня молча, даже не взглянув. Меня будто ледяной иглой кольнуло. Но я себя одернула. У него же руки заняты. Коробка большая и тяжелая, он и не видит толком ничего из-за нее. И нести надо осторожно. «Алешенька, что это?» Засуетилась Надежда Ивановна. «Телевизор, мам», — с улыбкой ответил Леша, поставив коробку посреди ее комнаты. «Новый, цветной, японский. Сони, будешь теперь свои сериалы смотреть в цвете». «Ой, Алешенька, спасибо!» Надежда Ивановна даже прослезилась от радости. «А медаль? Покажи медаль, сынок». Пока Леша мылся, я все подогрела и накрыла на стол. К нам присоединился Коля. Заглянул поздравить и остался на ужин. На пару с Надеждой Ивановной они выспрашивали у Леши, как все прошло. Он отвечал, ну, как-то скупо, неохотно. Буквально клещами приходилось из него вытягивать слова. «Да что рассказывать? Приехал, к обеду пришел в администрацию. Там меня в какой-то зал проводили. Мэр толкнул речь, наградил, поблагодарил, все дела». «А еще там люди были?» «Да полно». «А журналисты или репортеры?» — допытывался Коля. «Тоже были. Интервью брали». «Что спрашивали?» «Ну, как все было, спрашивали. Было ли мне страшно в тот момент? О чем я думал?» — хмыкнул Леша. «А ты?» «А что я? Ни о чем я не думал. Так я и сказал. Ну, там тетка интервью брала. Достала. Да вообще все достали». На меня Леша не смотрел и практически не разговаривал. Только перед ужином спросил, как мы тут были, и все. И даже это он спросил так небрежно, почти равнодушно, будто просто для галочки. И не обнял, не поцеловал. Чем больше я наблюдала за Лешей, тем сильнее во мне крепло тревожное чувство. Я почти не сомневалась, что во время поездки что-то произошло. Ведь Леша всегда такой прямой и открытый, сейчас явно избегал встречаться со мной взглядом. «А ночевал ты где?» — Спросил Николай, и я тотчас напряглась, хоть и не подала виду. «Что за допрос?» — вскинулся Леша. В голосе его проскочило раздражение. «В гостинице? В тайге? Где ж еще?» Утром он взял телек назад. «А днем что делал? Ты ж только вечером приехал». Леша придавил Николая тяжелым взглядом и ответил не сразу. «Колян, ты чего до меня докопался? Ты мне не женушка, чтоб допросы устраивать. Где надо, там и был». Отрезал он и встал из-за стола. «Алешенька, что случилось?» Обескураженно спросила Надежда Ивановна. «Куда ты?» «Спать». «Все нормально, мам, я просто устал». Мне было неловко перед Колей за Лешины резкие слова. Но еще больше меня расстроило то неясное, что случилось там, в городе, и теперь витало в воздухе какой-то смутной угрозой. Я старалась держать себя в руках, пока провожала Николая, пока помогала Надежде Ивановне перебраться на ее диван, пока убирала со стола. Но скребущее чувство внутри становилось сильнее и болезненнее. Мне не терпелось покончить с делами, остаться с Лешей наедине и поговорить, наконец, с ним по душам. Но когда я зашла в комнату, увидела, что он уже спит. И спит не на кровати, а на полу.